Каким же ужасным должно было быть его привычное одиночество, и как благотворен был даже краткий миг общения, ведь он смягчил отца, наполнил радостью его сердце. Нет, я не годилась отцу в собеседнице. Будучи наивнее большинства девушек моего возраста, я свыклась с отцовскими причудами, никогда не смела нарушить молчание, неожиданным замечанием или вопросом отвлечь отца от мучительных дум. Меня также поразило добродушие, с которым отец слушал дерзости своей кузины. Да, в те минуты, казалось, посветлели стены в темных панелях, увешанные столь же темными портретами. Вся необычная, неправильных пропорций комната, казалось, преобразилась и с суровой и мрачной стала на удивление приятной. Несмотря на неприятнейший разбор моей наружности, затеянный слишком откровенной леди. Именно тогда в гостиной появился капитан Оукли. Он первым наглядно представил мне тот пугающий далекий высший свет, о котором я уже узнала кое-что из книг. Красивый, элегантный, с чертами лица почти женственными, с темными, мягкими, волнистыми волосами, шелковистыми бакенбардами, усами, он был кавалером, какого мне не доводилось ни видеть, ни даже вообразить в Ноуле, существом иной породы, из обиталища полубогов. Я не догадывалась, что холодный взгляд и капризный изгиб пухлых губ, пусть не явно, но изобличали человека, идущего по стезе порока. Я была слишком юной и не отличала добра от зла, ведь сей драматичный опыт приходит с годами. Капитан же был так хорош собой, а его манера поддерживать разговор была так нова для меня, так прелестна в сравнении со скучными беседами, которые велись в добропорядочных провинциальных домах, где я иногда по неделе гостила. Случайно выяснилось, что отпуск его через день истекает. Я, разочарованная, почувствовала в сердце мимолетную боль. Мне уже было жаль расставаться с гостем. Как же мы торопимся завладеть всем, что нам приятно. Я смущалась, но неловкой, думаю, меня б не назвали. Мне льстило внимание этого обходительного, обворожительного молодого человека из высшего света, а он открыто прилагал старания, чтобы развлечь меня и мне понравиться. Наверное, ему пришлось даже больше, чем я допускала тогда, изощрять свой ум, делая разговор интересным для девушки моей скромной ступени развития, заставляя меня смеяться над историями о незнакомых мне людях. Кузина Моника между тем занимала беседой папу. Она была идеальной собеседницей для него, столь неразговорчивого в силу привычки. Резво летящая речь кузины почти не предполагала ответных реплик. Даже в этом молчаливом доме, пока гостья оставалась с нами, разговор не мог замереть. Позже кузина Моника и я перешли в милую гостиную, побудив джентльменов какое-то время занимать друг друга, чем они, наверное, предавались без особого воодушевления. «Идите сюда, моя дорогая, садитесь рядом», — позвала леди Ноулс, упав без церемоний в кресло. «Расскажите мне, как вы с папой живете? Я помню его человеком веселым, даже занятным, поверьте. А теперь он так скучен, замкнулся в себе и тешится своими фантазиями, лелеет свои причуды. Дорогая, это ваши рисунки?» «Да, но, боюсь, они очень плохи. Есть несколько рисунков, мне кажется, удачнее, в папке спрятаны в шкафу, что в холле. Эти вовсе неплохи, моя дорогая. И вы, конечно, играете на фортепиано. Да, надеюсь, прилично, не сомневаюсь. Я вас потом непременно послушаю. А как ваш папа вас развлекает? О, вы озадачены, слово «развлечение» не часто произносится в вашем доме. Но вы не должны обратиться в монашку или того хуже, в пуританку. Кто он? Поборник пятой монархии? Я забыла. Скажите же мне название секты, моя дорогая. Воины пятой монархии – религиозно-политическая секта времен протектората Оливера Кромвеля. Папа, я думаю, сведенбургианец. Да-да, забыла это ужасное наименование. Сведенбургианец, именно. Не знаю точно, во что они верят, но каждый, дорогая, вам скажет, они вроде язычников. Он из вас еще не сделал нечто подобное? Я хожу в церковь каждое воскресенье. Какое счастье! И что за безобразное наименование «сведенбургианцы»? К тому же они все, наверное, будут прокляты, моя дорогая, а это никак нельзя упускать из виду. И почему бедный Остин не выбрал что-нибудь другое? Я бы лучше совсем отказалась от веры и наслаждалась жизнью, пока жива, чем выбрать такую, из-за которой здесь одно беспокойство, а за гробом вечные муки.